Глава 4. Вменяема Ольга Назарова или нет, в любом случае она представляет для меня угрозу. Не то чтобы большую, но неприятную, скажем так. И большой вопрос, не записывает ли она наш разговор. С нее станется. Ольга, я не хотел бы обсуждать такие вопросы здесь и сейчас. Могу вам сказать одно. Я князь Каменский. Впрочем, это вам и так известно. Да, тянет она, усмехаясь. Это всем известно. А тебе известно, например, что младший царевич лет 7 живет под личиной? Вот как начались покушения на императора, так его и скрывают. Наследника не скроешь, так хоть младшего уберечь. Кстати, он ваш ровесник. Интересная информация, если это правда, конечно. Я усмехаюсь. То есть вы думаете, что я младший сын его величества? Лестно. Так бы и пустили его в разлом, ага. Он в Британии живет. Корчу задумчивую морду и спрашиваю. Тогда кто я, по-вашему, британский шпион? Ну, британскому шпиону, может, и наложили бы личину. Хотя это плетение только королевским родам известно. Но ради блага государства вполне. Однако и шпиону в разломе делать нечего. Вывод? Спрашиваю с интересом. Она пожимает плечами. Да никаких выводов. Но мне так-то без разницы. Даже если ты чудовище из разлома, плевать. И нет, князь, мы не будем откладывать этот разговор. Или сейчас, или ты попал. На самом деле эта девушка мне нравится. Все больше и больше. И дело даже не во внешности. Мало кому удавалось загнать меня в тупик. Но даже если удавалось, я там не оставался. «Хорошо, княжна», — говорю решительно. «Кто я такой, чтобы вам отказывать? Но к походу в разлом надо подготовиться. К тому же я не собираюсь идти туда прямо завтра. И с человеком, которого я практически не знаю». «О, я должна доказать свою профпригодность?» «Разумеется». Она прищуривается. «Каким образом?» «Вы собираетесь возвращаться на службу?» «Да, только отец против». «Уговорите его». «Легко сказать». «Это ваши проблемы. Проверять вас в бою лично мне не досуг. А брать с собой обузу тем более не собираюсь». Княжна хмурится и с вызовом спрашивает. «И что дальше? Предположим, я вернусь на службу. Мне что, принести тебе характеристику?» Киваю. «Разумеется. Справитесь с этим до Нового года. Пойдете со мной. В том случае, если я сумею получить разрешение». У княжны вытягивается лицо. «От кого?» «Милая Ольга, в отличие от вас, меня готовили к такой работе не в императорском училище, понимаете?» «Да вам же всего 18 лет!» «Буду с вами откровенен. Про личину вы почти угадали». Свожу брови и добавляю. «И учтите, княжна, если вы пойдете со мной, то это будет государственное задание, а не светская прогулка. Я, знаете ли, не за легкой добычей в разлом хожу». «А зачем?» «Без комментариев. Мне и так светит серьезный выговор за разглашение конфиденциальной информации». «Вот так вот, да. Если княжна записывает наш разговор, это даже лучше. Пусть отдаст записи хоть императору, хоть главе тайной канцелярии. Хоть поржут от души». «Я поняла вас, князь», — медленно говорит княжна. «Надеюсь, еще и поверила». «Прекрасно. А теперь позвольте мне откланяться. Я, между прочим, в силу полной секретности своей работы, еще и исполнять роль курсанта вынужден». «Это вам явно нечем заняться, простите за откровенность». Стою, щелкаю каблуками, отвешиваю поклон и ухожу. Меня догоняет вопрос. «А мой отец в курсе?» «Спросите его», — отзываюсь, не оборачиваясь. В коридоре таксина я вижу две лишние пары обуви. Одна — родные, знакомые форменные ботинки. Вторая — мужские кожаные туфли. Кошак медленно обнюхивает их и сообщает мне, что этого запаха не знает. Не то чтобы токсин не имел права приводить сюда гостей, и хотя он не в курсе, что Костю Шаха никто видеть не должен, но знакомиться со своим постояльцем никого не станет. но что-то мне не нравится. И это явно срабатывает мой слабенький дар предвидения, не то не исчезнувший после перерождения, не то имевшийся и у Никиты Каменского. В общем-то, хорошо развитая интуиция, у одаренных явление частое. Шах, кстати, не отсвечивает, сидит на кухне, даже меня не встречает. «Кто тут у вас?» — спрашиваю негромко, присоединяясь к нему. «Без понятия. Мужик какой-то». «Ну, это я и по обуви понял». «Вроде не видел меня. Они сразу в лабораторию к Димону пошли», — говорит Шах. И добавляет, не дожидаясь вопроса. «Вместе они пришли». На стол между нами опускается маленький клок тумана. Точнее, стариковское лицо в обрамлении тумана и всклокоченной бороды. «Хорошо, что пришел», — едва не шепотом говорит домовой. «Тебе верю. Сказать не могу. Дмитрий давно попросил о его гостях не рассказывать. А ты сам послушай их. Я комнату беззвучием окутал, но для тебя сниму. Сам-то не понимаю, чего они там долдонят». От его слов моя интуиция начинает подвывать. «Что за секреты, блин?» «Ты немецкий знаешь?» — неожиданно спрашивает Шах. «Не». «Тогда можешь не слушать. Мужик этот немец. Я слышал их базар в коридоре». «А ты знаешь?» «В разговорных пределах», — кивает Шах. «Удачно». Молча перемещаемся к двери токсиновой лаборатории. Незнакомый голос говорит отрывисто, с придыханиями и каким-то хриплым «р». Но и токсин шпарит по-немецки очень уверенно. Ничего криминального в этом, конечно, нет, но... Минут через пять Шах вытягивает губы в трубочку, но от свиста удерживается. А еще через 10 мне в ухо шепчет домовой. «Уходить собрался». Как ни в чем не бывало, сидим на кухне, пока токсин провожает своего гостя. Но Шах успевает тихо рассказать. «Князь, там о каком-то яде речь шла. Еще зелье. Вроде зелье подчинения. И братство. Этот немец раз 5 повторил братство, мол, тебе все оплатит. Хрень какая-то, а?» «Твою ж мать!» Лицо у Шаха перекошено. На него малейшее упоминание о братстве свободных действует как удар по башке. Но в данном случае и меня будто стукнули. «О, камень!» — радуется токсин, присоединяясь к нам, и ржет. «Так и знал, что ты сюда припрёшься. Потому тоже приехал. Ты ж после всех приключалок всегда ко мне переодеться ходишь. Ну давай, герой, колись. Что там у вас с императором вышло? Я, блин, как увидел, офигел в край, но знал же, что ты вылезешь». Токсин хлопает меня по спине, а глаза у него бегают. «Телевизор посмотри», — советую я. «Это кто у тебя? Клиент был?» «Ну да, я ж приторговываю. Ты знаешь?» «А этот что хотел?» — токсин отмахивается. «Да чего только людям не нужно. Чего ты вдруг? Или тоже считаешь, что аристократу торговать унизительно? Так я бастард, мне можно?» Говорит он беззаботным тоном, но напряжен так, что скрыть это не в состоянии. Что за хрень с ним творится? «Димка», — говорю я спокойно, — «что происходит? О каком братстве говорил твой гость? Извини, я слышал». Токсин хватает со стола чашку и безошибочно запускает ей в угол потолка. «Сука, предатель! Ты нахрена беззвучку снял?» «Ты, Дима, мне важнее твоих секретов», — сухо отвечает домовой. «Я хранитель дома. Давно подозревал, что с тобой все плохо. Но пока немчура поганая к тебе не ходила, я молчал». «Вот и сваливай отсюда, предатель!» — орёт токсин. «Хренитель!» «Князь Каменский твой друг», — тем же тоном говорит домовой. «Зла тебя не желает. Я такие вещи чую. А Костя — человек князя». «Хренязя!» — орёт токсин и замолкает, как будто ему заткнули рот, а потом усмехается. «Но теперь князь Каменский точно мне зла желает. Да, князь?» «Не знаю», — говорю я спокойно. «Пока не знаю. Никто тут сука, никто тут предатель. Расскажи». Токсин кладет на стол сжатые кулаки и утыкается в них лбом. «Я тебя ни разу не сдал, камень», — глухо говорит он, не поднимая головы. А ведь мог. И я вдруг понимаю, что на самом деле ничего не знаю об этом парне, кроме того, что он готов со мной дружить, хранить мои секреты и у меня учиться. И того, что его кузина — член Братства Свободных. Домой он сказал, что не расскажет Таксину об этом. И даже не соврал, как выясняется. Потому что зачем говорить человеку то, что и так ему известно? Но странно другое. Мне ведь нечего предъявить Таксину. Промелькнувшее в разговоре с немецким клиентом слово «братство» может означать что угодно, как и слово «яд». Собственно, я Таксина просто на понт взял, и он спокойно мог соврать мне что угодно. Он совсем не дурак, чтобы вот так повестись, разораться, обвинить домового. Значит, хотел, чтобы я узнал. Сцена с суками и предателями разыграна, причем не слишком старательно. Возможно, заранее обговорена с домовым. Возможно, и клиент приглашен сюда именно сегодня, потому что здесь должен объявиться я. Логично? «Я тебя тоже в тайную канцелярию тащить не собираюсь», — хмыкаю я. «Но если это не ты на присяге на императора покушался?» «Не я», — Таксин выпрямляется и мотает головой. «Камень, я не настолько же...» «Все, хорош», — резко обрываю его. «Давай, говори, насколько». И он говорит. «Хороший зелевар всегда востребован. Гениальный зелевар востребован так, что ему приходится отбиваться от клиентов. Деньги, заказы, репутация, создание собственной фирмы, все дела. Не сразу, конечно, особенно если тебе всего 18. Но если у тебя есть сестра, владеющая аукционным домом, то процесс идет быстрее. А если ты бастард, и в мозги тебе заливают идеи всеобщего равенства и братства, так ради высоких идеалов и яды делать начнешь, причем бесплатно. И тогда случится беда. Инфа из Таксина льется рекой. Все же он очень молод. Вдобавок, и поделиться явно было не с кем. Сестра его с детства поддерживала, он ее любит и уважает. Тем более есть за что. Вон она как поднялась, сама, с нуля. При этом не стала пристраивать к себе брата менеджером каким, а всячески поощряла его увлечение химией, фармацевтикой, зельеварением. Ингредиентами снабжала, с оборудованием помогла, подкидывала клиентов. Разве что до собственной фирмы еще дело не дошло. «Таш, она неплохая», — оправдывается Таксин. «Просто, понимаешь, ей нелегко пришлось. Но сам знаешь, Бородины захудалый род ни разу не древний. Ни денег, ни техник, ни черта же нет. Она озлоблена просто с детства, ненавидит Ариста». «Что ничуть не мешает ей на них работать. Бизнес же, ничего личного». «Что ж, я так братанам не подался», — высказывается вслух Шах. «Тоже, блин, детство не сахар было. Деревянные игрушки, хлебушек без икры». Таксин зло на него косится, но продолжает. «Я ж не дурак, Камень, и не фанатик ни разу. Я так-то Таш даже отговорить пытался. Но не все аристократы-козлы, как мой папашка. Да и он так-то. Это Макс Горчаков, придурок. Но по нему что, всех равнять? Если бы идеи братства воплотились, переворот удался, все такое, то началась бы гражданская война». «В точку. Молодец». «А нафига она? В России уже лет 100 никто не бедствует. Чего ради монархию свергать? Так что я так, из-за денег в основном, понимаешь? И потом никакую погонь я и не варил никому. Зачем-то брали мои экспериментальные зелья, это да. Ну, круто, что хоть кому-то они интересны. Причем Таш этим занималась. Про меня в братстве никто и не знает. С ними я лично не работал». «Твою же мать! Хоть на том спасибо. Таш пристраивала зелье Таксина сама. Не светила изготовителя. Экспериментальное зелье. Что я знаю об экспериментах Таксина? Да вообще ничего. Зато я знаю о существовании антидотов, которые позволяют одаренным со светлым эфиром разгуливать по разлому. Гениальное изобретение, о котором неизвестно современной науке. Кстати, я без понятия, сумели ли им воспользоваться, обнаружив в лаборатории Братства Свободных. И нашли ли вообще? А еще у Братства были зелья, превращающие людей в мутантов. и вполне реально предположить, что изделия и те же антидоты сделаны на основе экспериментальных наработок вот этого гениального пацана. Моего сокурсника Дмитрия Бородина с говорящей кличкой Токсин, которому место вовсе не в Императорском военном училище, а в каком-нибудь крутом научном институте. «Ну ты придурок, Токсин», — задумчиво говорю я. «Угу», — соглашается он. «Так подумать, я много чего натворил. Ну, а оно ж никому не интересно. А тут еще и деньги предлагают. Та ж говорила, типа там какие-то у них ученые. Вдруг пригодится что? Для науки, которую у нас власти в определенных направлениях откровенно гнобят». «Дима у нас талант», — ласково вставляет домовой. А поганец Шах, не обремененный ни дружбой, ни тактичностью, громко хмыкает. «Это не твой там талант в лабораториях у братанов использовали?» Токсин бледнеет. «Я ничего такого не делал. Но ты же про измененных, да? Не, я такого не варил». И вдруг глубоко задумывается. «Ага. Например, в этом мире придумали динамит для облегчения строительных и горных работ. А потом начали массово применять в войнах. Или тот же опиум, изначально служивший для обезболивания». «Но яда я точно не делал никогда», — скидывается Токсин. «Ну, то есть я делал, но не продавал. Клянусь, камень. Но вот после разгрома братства...» «Пришлось варить», — ухмыляется Шах. «Да пошел ты», — скидывается Токсин. «Я вообще был уверен, что теперь Таш успокоится. Я обрадовался. Ну, денег поменьше станет. Так я что, клиентов себе не найду? Тем более, что Таш... Ну, ее не посадили. Повезло», — смущенно говорит он. «Сестра же она мне, ты понимаешь?» «Так что после разгрома братства случилось?» — возвращая его к главной теме. «Таш познакомила меня вот с этим немцем, потому что он был готов офигенно платить, но с тем условием, что будет работать со мной лично. И трусит, кстати, страшно, угрожал даже. Мол, хоть слово кому, так у братства длинные руки, мы и в России его снова возродим. Такое». Шах длинно свистит. «Я бы к нему присоединился, но тут у меня пробел, свистеть не умею». «И вот этот немец ничем экспериментальным не интересуется. Ему нужны специфические лекарства. В общем, всякая дрянь, подавляющая волю, контролирующая сознание, такое. И да, яд». «И ты продал?» — жестко спрашиваю я. «А то. Даже не один». Токсин прикрывает глаза и не без удовольствия поясняет. «Только не смертельные, как он думает, а всякие интересные. Типа, чтоб срать дальше, чем видишь. Или чтоб не стояло пару недель. А за лекарствами он на днях зайдет». Шах аплодирует. Домовой гулко ржет. «Тебя же убьют за это, идиотина», — мрачно предсказываю я. Повисает мертвая тишина. «Да ну», — беспечно отмахивается Токсин. «Я сразу сказал. Яды экспериментальные, без понятия, как сработают. Мне ж всего 18, чё?» Не выдерживаю и отвешиваю ему подзатыльник. «Ну и что мне с тобой делать теперь?» Интересуюсь, пока Токсин, морщась, щупает голову. «Я не знаю». «Я пока тоже не знаю. Зато теперь я знаю, что Братство Свободных существовало не только в Российской империи. И вот за ее пределами его явно никто не громил. Однако проблемы Токсина надо решать как можно быстрее. Лучше прямо сейчас». Поздний вечер того же дня. Кабинет Его Величества Александра III. Матвею Соболеву не сообщили причины, по которой его вызвал император. Хотя гадать особо не приходилось. Дело касалось Никиты. Причем вопросы императора будут таковы, что ответить на них сможет только личный маг-защитник рода Каменских. Это, разумеется, напрягало, но не удивляло. Матвей ни на секунду не поверил, что его величество и юный князь Каменский, вывалившись из портала, неделю неспешно прогуливались по подмосковным лесам. Дозвониться сегодня Никите он не смог. Но и так понятно. Парень что-то такое императору продемонстрировал из своих новых умений. Потому к аудиенции Матвей подготовился. Александр III принял его не то чтобы радушно, но, скажем так, почти по-дружески. Предложил сесть и не следовать этикету. «Мне крайне нужна кое-какая информация о вашем подопечном. Скажите, Матвей Евгеньевич, он всегда был настолько талантлив?» «Мне так не кажется, Ваше Величество», — ответил Матвей. Он представления не имел, успел ли император поговорить с графом Хатуровым, опекуном Никиты. Но в любом случае лгать было бы глупо, да и ни к чему. «Я бы сказал, что он сильно изменился после того, как приехал в военный лагерь училища». «Вот как», — задумчиво сказал император. «Что ж, чего-то подобного я и ожидал. И каким же князь был раньше?» «В детстве обычным. После смерти отца, слегка заторможенным, потерявшим интерес к жизни, пожалуй». «Неудивительно», — вздохнул император. «Не совсем так, Ваше Величество. Конечно, трагедия сильно на него повлияла, но недавно я выяснил основную причину». «Я слушаю вас». «Никиту Каменского около полутора лет пил химеринг». Александр Третий вздернул брови. «Подробнее», — Матвей изложил. «И когда эта проблема разрешилась, князь, можно сказать, очнулся». «А как она разрешилась?» «К сожалению, я не могу вам рассказать, Ваше Величество. Я давал клятву, вам известно, что это значит». «Хорошо», — протянул император. «Вам известно о его втором даре?» «Да, конечно, Ваше Величество». «И о том, что отец, по утверждению самого Никиты, обучил его весьма необычным техникам?» Вопрос был сформулирован весьма странно. «Я не присутствовал на их занятиях», — обтекаемо ответил Матвей. «Ваше Величество, я уверен, что могу развеять ваше недоумение. Вы позволите?» «А я недоумеваю?» — усмехнулся император. «Думаю, да, потому что еще месяц назад я и сам недоумевал по поводу князя Каменского». «Понимаю. И что? Вы развеяли свои подозрения?» Последнее слово император выделил. Матвей кивнул. «Именно так. И я принес вам документ, который подтверждает самое главное». Он протянул императору папку, в которой находилось заключение генетической экспертизы на установление принадлежности к роду. Его Величество читал долго, кажется, не один раз. Подняв, наконец, глаза от бумаги, он спросил то же самое, чем месяц назад заинтересовался Хатуров. «Здесь написано, что один из объектов исследования — образец сухой крови. Вы уверены, что это кровь Станислава Каменского?» «Абсолютно уверен, Ваше Величество». «М-да». «Это можно проверить. Вы же знаете, что образцы крови высших родов империи хранятся в российском криобанке генетических материалов. Кроме того, экспертизу можно провести еще раз, и уже не инкогнито, как это сделал я». «Я верю вам, Матвей Евгеньевич», — кивнул император. В его голосе звучало явное облегчение. «И благодарю за информацию. Теперь я, как и вы, могу быть уверенным, что князь Никита Каменский действительно тот, за кого себя выдает». «Да, Ваше Величество». «Однако в силу недавних происшествий я попрошу вас провести экспертизу еще раз. Вас лично, потому что никого другого посвящать в это я не желаю. И со свежей кровью юного князя завтра же». «Я понял, Ваше Величество. Сделаю». Император встал. Матвей вскочил тоже. После чего император протянул ему неименную банковскую карту на предъявителя. «Инкогнито», — добавил император. «Не представляю, сколько это стоит», — усмехнулся он. «Не возражайте. Кроме того, я хочу, чтобы вы проводили экспертизу раз в две недели. Сумеете? Просто на всякий случай». Покидая Кремль, Матвей Соболев сумрачно подумал, что его величество перестраховывается напрасно. Уж если после всего того, что он сам узнал о Никите, экспертиза подтвердила, что этот парень — сын Стаса Каменского. С другой стороны, черт его знает, что именно известно императору после неудавшегося похищения. Так что понять его величество, конечно, можно.